Интерлюдия. Письмо из Фенриана. Штирлиц сидит на военном совете. Мюллер. Господа офицеры, завтра нас отправляют на картошку. Штирлиц. Совсем как у нас. Потом думает. Завалил себя полностью. Нужно что-то делать. Пишет признательную, чтоб меньше досталось. Я русский шпион. Мюллер читает и думает, чего только не придумают, лишь бы на картошку не ехать. Милорд, офицер службы безопасности, ворвался в кабинет ректора. Перехвачено очередное письмо. Вы приказали сразу же докладывать. Обстоятельства. Элиас Альфрани немедленно оторвался от кристалла черной вечности, одного из самых загадочных артефактов, найденных на развалинах цитадели после штурма. Все как обычно. Агенты, приставленные наблюдать за домом, отследили приближение человека, эмофон которого не соответствовал походке и движениям. При более тщательном телепатическом обследовании выяснилось, что он прибыл прямиком из вольных баронств, конкретно баронства Майдель, и является конфидентом беглой фенрианской принцессы. Согласно инструкции, ему было внушено сильнейшее желание выпить пиво в ближайшей таверне. Когда он уснул, письмо было аккуратно изъято. Каковы будут дальнейшие приказания? Подождите. Лорд Альфрани небрежным движением скрыл письмо и начал быстро его проглядывать, скользя глазом между строк. Дорогой Ореох, пишу тебе с надеждой, что ты еще помнишь меня. Так, ну, это лирика, пропускаем. Старик опустил взгляд на абзац ниже. Ты запомнился мне навсегда, мой первый и единственный, и я мечтаю... И это пропускаем. Взгляд Альфрани спустился ниже на страницу. Твои сильные руки, обнимающие мое обнаженное... Интересно, эта особа понимает разницу между секретной перепиской и срамными грамотами? Я могу еще долго писать о своих мечтах, которые, надеюсь, мы вместе сможем осуществить при встрече, но, увы, нехватка времени вынуждает меня писать о делах. Наконец-то. Ну и о чем же вы нам поведаете, ваше высочество? К сожалению, борьба моя против подлого узурпатора продвигается не так успешно, как ожидалось. Народ, обманутый лживыми посулами и запуганный жестокостью его клевретов, отказывается вести справедливую борьбу партизанским методом, кои ты мне так подробно описывал, и я вновь нуждаюсь в твоих мудрых советах и неоценимой помощи. Надо же, не соврала. Эти фенрианцы действительно вечно нуждаются в помощи магов. Только вот помощь эта для волшебников неизменно оканчивалась попаданием на алтарь. И потому я надеюсь, что ты сможешь прийти ко мне в трудную минуту и поддержать в справедливой борьбе. После же ты вполне сможешь продолжать свое обучение в качестве знатнейшего из лордов Фенриана и располагая всей помощью и поддержкой, которую смогу тогда оказать тебе я. Искренне твоя, Аталетта. Постскриптум. Посланник, доставивший тебе мое письмо, преданный человек. Я буду рада, если ты передашь мне с ним весточку. Так как, увы, видимо, из-за опасностей дороги, твои письма, которые, я верю, ты мне писал, до меня не дошли. Как заливает! Как заливает! Ну уж нет, стервочка. Этого ученика я тебе не отдам. Самому нужен. Скорей бы он уже выучился. Интенсивность темных потоков все нарастает. Еще немного, и может произойти катастрофа. Цитадель необходимо возрождать как можно скорее. Парню надо усилить обучение. Если все пойдет, как планируется, возрождение темной цитадели произойдет очень скоро. Новой, тихой и полностью контролируемой цитадели. Офицер, Старик оторвался от своих планов и окликнул все так же стоящего на вытяжку безопасника. «Да, ваша светлость. Посланника не трогать. Вручите ему письмо следующего смысла. Учусь. Не могу уехать. Даже на каникулы не отпускают. Извини, не писал. Был сильно занят». Написано должно быть почерком объекта и его стилем, с использованием характерных для него речевых оборотов. Пусть этим займутся лучшие фальсификаторы. Образцы почерка объекта возьмите в учебной части. Посланнику внушить, что он пил в гостях у объекта и что объект при этом был с дамой. Выполняйте. Слушаюсь, ваша светлость. Где, по вашим данным, объект сейчас находится? В дне пути от Антиса. Он выполнил ваше задание, но имеет потери. Один из его спутников погиб. Вампирша? Нет. Ученик Франко Вассини был убит эльфийской стрелой, использованной против него пиратами, изображавшими корабль-призрак. Эльфийская стрела? Откуда? Судя по данным из Ламары, эльф был захвачен пиратами в плен и использовался в качестве живого источника силы. Стрелы принадлежали ему. Он жив? Почему доклад до сих пор не у меня на столе? Эльф был освобожден объектом и спустя 4 дня бесследно исчез из Ламары. Доклад готовится и будет представлен в ближайшее время. Немедленно, сухо приказал ректор. Так точно. Офицер бегом бросился исполнять приказания, стремясь скрыться от гнева главы государства. Стоять! У самой двери остановил его новый приказ. И проконтролируйте, чтобы объект ни при каких обстоятельствах не столкнулся с посланцем. Если это произойдет, то вся ваша служба будет немедленно переквалифицирована в золотари. Конрад Гримсгубер очнулся на покачивающейся телеге торгового каравана. Голова невыносимо болела и трещала, а в животе прочно обосновалась инферно, все демоны которого, словно сговорившись, решили учинить большие танцы. Он непонимающе застонал. В памяти четко сидели воспоминания о том, как он отдал послание повелительнице, названному ею человеку, как получил ответ. Он пощупал рукав с лежащими в нем бумагами, а после принял приглашение Ореха и хорошенько набрался на каком-то празднике. Вот только... И это только опровергало все эти четкие, ясные и логичные воспоминания. Конрад был посвященным Ордена Чистых и никогда по доброй воле не прикоснулся бы к спиртному. На мое сознание воздействовали. Сделал логичный вывод конфидент властительницы Фенриана. Госпожа должна знать об этом.